Глава 13. Дезире. 3 месяца держала я в секрете от сотрудников свое положение. Квартира была продана, но я не стала об этом никому рассказывать. Все равно у меня оставался месяц в запасе, и мы еще даже не начали переезжать. Но в один прекрасный день ястребиные глаза Лилиан что-то углядели, и она застрекотала, словно ее челюсти были смазаны машинным маслом. Мы сидели в столовой. «Слушай, Дезире, либо у тебя булимия, либо ты беременна. Бледная, сонная, и все время бегаешь в туалет». И стоило мне замешкаться, не успев вовремя опровергнуть ее теорию, как она тут же вскочила со стула и поведала радостную новость всем в радиусе 20 метров от столовой, и персоналу, и читателям. «Слушайте, у нашей-то Дезире малышня на подходе. Милая, я так рада, что наконец-то!» Вероятно, она хотела сказать «наконец-то хоть кто-то на меня позарился». К тому же меня покоробило это ее «малышня на подходе». Как будто в назначенный час из меня высыплется целый выводок детей и тут же начнет кувыркаться на полу. «Ну, позвольте, кто же счастливый отец?» — продолжала она. Будь я в нормальном состоянии духа, я бы быстро поставила ее на место, отрезав «твой муж». Разве ты не заметила, что он в последнее время стал поздно приходить домой? Но поскольку я была не в себе, то просто молча сидела с несчастным видом, выслушивая ее поток сознания. «Что, какая-нибудь новая звезда?» — не унималась она. «Ведь не тот же деревенский чудик, с которым ты крутила роман!» «Заткнись, заткнись, заткнись!» «А может...» — она многозначительно понизила голос и наклонилась ко мне, чуть не уткнувшись носом в мою кофейную чашку. «Может, это деликатная тема? Может, папочка работает в нашей библиотеке?» «Ох, ну, конечно же, от нее не ускользнул мой мимолетный роман с нашим шефом Улафом. Вернее, наша случайная связь несколько лет назад. Она умудрилась выставить меня эдакой вертихвосткой, а я только беспомощно хлопала ресницами, смущенно прочищая горло. Все присутствующие уставились на меня, ожидая ответа. Инесс Лундмарк тоже оказалась в этот день на работе и теперь одиноко сидела за столиком в глубине зала, методично ложка за ложкой поглощая свой кефир. Она застыла, не донеся ложку до рта, и окинула Лилиан задумчивым взглядом. «Лилиан!» «Что-то ты слишком интересуешься этой темой», — произнесла она. «Может, ты просто пытаешься разузнать, где шляется твой муженек по вечерам?» «Инесс, да я бы и сама лучше не справилась!» Лилиан поморщила свой острый носик, покраснела, истерически засмеялась и выскочила из столовой, цокая каблучками. Инесс наверняка знала, что у Лилиан и впрямь не все благополучно на этом фронте. А поскольку Инесс практически никогда не делает язвительных замечаний на чей-то счет, слова ее были восприняты всерьез, и все тут же принялись шушукаться друг с другом, мгновенно позабыв обо мне. Все, кроме Лилиан. Она, видно, решила взять надо мной шефство и сразу начала давать советы в своей покровительственной манере. «Да, милая, теперь у тебя начнется другая жизнь. Больше по утрам с кроссвордом не поваляешься. Обязательно закажи доставку памперсов на дом. Можно прямо по интернету, и стоит всего на пару сотен их дороже. А будешь коляску выбирать? Не экономь. Лучше добавить немного, но чтобы непременно качественное, в которой ребенок может на животике лежать и по сторонам смотреть, когда не спит. А когда колики начнутся? У них вечно то колики, то воспаление уха. В доме должен быть кто-то из близких, чтобы ты хоть пару ночей могла поспать. Главное — хорошенько высыпаться, иначе состаришься раньше времени. И не слушай, что там тебе эти акушерки наплетут про грудное кормление. Как ни крути, а форма все равно теряется. Разоришься потом на операциях». Я ее покусать была готова. Форма груди меня не особо волновала, но остальные ее слова били прямо в цель. «Вряд ли мы с нашими доходами сможем себе позволить доставку памперсов на дом». И, скорее всего, нашему ребенку придется лежать на спинке в какой-нибудь развалюхе из секонд-хенда. Близкие в доме. Я представила, как мой престарелый отец, который в жизни не думал ни о ком, кроме себя, бродит ночами по рябиновой усадьбе в своей форме майора с посиневшим от крика ребенком на руках. Других близких у нас не было, не считая двоюродной сестры Аниты. Я и сама не знаю, почему скрывала все эти перемены в своей жизни от своих коллег. Наверное, по привычке. В тот день, во время обеденного перерыва, я ни от кого не скрываясь, прочесала отдел для будущих матерей, а потом позвонила Бенни. Он сначала уперся, заявив, что не потащится в город посреди дня. Это, видите ли, нарушает его планы, как он любит выражаться. Но я настояла, пригрозив, что расторгну к чертовой матери договор о продаже квартиры. В кои-то веки можно поднять свою задницу и приехать. Я хотела все спланировать. Купить какие-то вещи, чтобы будущее приняло конкретные очертания. И я не собиралась заниматься этим в одиночестве. Вообще-то мне было поручено каталогизировать новые поступления, Но вместо этого я взяла отгул, а потом приехал Бенни, и мы пошли в детский отдел универмага «Оллинс». Там я сразу же уткнулась носом в пару крохотных ползунков, а Бенни нацепил малюсенькую кроссовку 12-го размера на большой палец и расплылся в улыбке до ушей.